Гриша чувствовал этот вызов не хуже, чем вызов людей, знавших за него, что он должен делать и каким быть, или чем вызов первобытного леса, прозвучавший для него с высоты перевала. И Гриша все не унимался. Какая-то злая, уверенная в себе сила двигала его, не давала остановиться там, где остановились бы многие и многие. Он даже находил особенное удовольствие в преодолении себя, в том, чтобы сделать рывок на грани физических возможностей человека. — Гриш, давай сделаем дневку. Гриша молча мотал головой, только дал вскипятить чаю. Сварил немного бульона из первого охотника в избушке. — Как его звали, говоришь? — Ты уже спрашивал, Иваном. Ну — Ну-ну, смотри-ка, забыл. — Ну, значит, бульон из Ивана. И, похлебав бульона с мясом из Ивана, с первым светом опять пошли к той, первой избушке. Новая проблема. Сутки не падал снег, не мело. Каждый, кому не лень, мог бы найти их по следам. Григорий нервничал, но опять повезло, задуло, опять повалил снег. В избушке охотники уже стало почти совсем холодно. Протопили, решили ночевать. Вряд ли кто сунется в метель, а если и сунется, добыча. С карабином Гриша стал особенно уверен в себе. И вообще, все как будто получалось. Но и спать он Вовке дал недолго. Поднял его задолго до света. В темноте, в крутящейся метели, они натаскали часть полениц внутрь и запалили избушку. Теперь всякий, кто найдет избушку, мог списать гибель Ивана и исчезновение всего на пожар. Снег падал и падал, хлопья шипели в огне, испаряясь прямо на лету. Огонь поднялся очень высоко, и еще выше — столб черного дыма. — Вот поэтому нас и найдут. — И вовсе не нас, а пожар. И пусть находят. К тому времени, как кто-то придет, мы уже на 100 рядов будем у себя. Интересно, что до этого времени миновала их встреча с зимними владыками этих мест. А вот теперь, пусть уставшие, но на лыжах, в шубах и с карабином, столкнулись они с небольшой стаей волков. Сразу Гриша и не понял, что происходит. Ну, бегут между кедров какие-то крупно-серые седые собаки. Ну и пусть себе бегут. Володька включился быстрее, хотя только что шел, еле плелся. — Ну, влипли! — истерически завопил Вовка, судорожно рванул с плеча ружье. Гриша поймал его за плечо и изо всех сил тряхнул. — Молчи, скотина, отобьемся. Если психовать не будем, конечно, — добавил он, отпуская Вовку. Глаза у того стали нормальные. А волки вовсе не хотели нападать. Гриша видел и без всякого бинокля, что в стае не все волки широкогрудые, зимней, серебрящейся шерстью. Часть зверей была с черными или рыжими пятнами, и один волк даже с хвостом-колечком. Волки скрещивались с собаками. Гриша и раньше слышал об этом, и не нападали эти волки. Постояли, оценили напряженные фигуры с оружием, побежали по своим делам, не приближаясь на ружейный выстрел. Это были неправильные волки. О таких не пишут в приключенческих романах, но такие встречаются в тайге. — Ну вот, а ты, Вовка, боялся. Еще раз утвердил Гриша свое превосходство. Гриша испытывал сложные чувства, и страшно сцепиться с целой стаей в метель, даже когда в руках карабин и вызов. Ох, какой же во всем этом вызов! Ко второй половине дня пришли подельщики к избушке. Почти 3 суток длилась операция. Еще 2 суток они отсыпались и приходили в себя. Спорили о философии Гегеля, о том, как лучше готовить собак и людей, и как лучше выделывать их шкуры. Теперь у них было 2 лесных широких лыж, были шубы, а с ними и возможность ходить по лесу. Куда угодно, в том числе и без всяких тропинок. Вот тут-то и выявилось коренное различие между Володей и Гришей. Володя хотел только валяться на нарах, раз есть такая возможность. Его никуда не гнал вызов морозов, застывшего леса, волчьих стай. Раз так, будешь заготавливать дрова, еду готовить. Винный соус у тебя неплохо получается. Володька согласно кивнул. А Гриша, если позволяла погода, ходил по лесу на лыжах, обретая вместе с добычей и опыт. Он даже нашел место, где снега наметает поменьше, и где отстаивается зимой моралы. Он застрелил 2 рогачей. Сколько получилось, принес сразу. А потом они вместе с Володей сходили туда с санками и привезли сразу все мясо. Волчья стая пыталась снять с дерева мясо и сожрала внутренности, выброшенные в снег. Но при появлении людей опять ушла. И волки в стае были сытые, лоснящиеся, совсем не похожие на вечно голодных зверюк из рассказов для пугания горожан. А вообще было опасно шататься по лесу. Следы лыж не так и трудно засечь. Особенно плохо, если надолго устанавливалась ясная погода. Тогда и топить было опасно. Вдруг кто-то увидит дымок там, где никакому дымку быть вовсе и не полагается. Гриша подумал и решил затаиться, никуда не ходить, пока нет жесткой необходимости. Стоял могучий зимний якутский холод под 30-40 градусов. Днем деревья трещали от мороза, по ярко-синему небу не плыло ни одного самого маленького облачка. Ночи стояли еще более холодные. Небо полыхало огромными яркими звездами. Таких звезд Гриша никогда еще не видел, и о них тоже хотел бы раздобыть каких-то книжек. Из школьной астрономии он не вынес почти ничего. В кругу отца этим, понятное дело, тоже как-то не занимались. У самого руки не дошли. Значит, нужны и такие книжки. По ночам, когда не видно дыма из труб, да и спят, как правило, охотники, они топили печку. Вели долгие беседы до утра. Спать можно было и днем. Ведь они не настораживали ловушки, не охотились, выслеживая зверей. Почему-то лучше всего говорилось именно ночью, после протопки. А спалось как раз по утрам, после позднего зимнего восхода. И в предвкушении интересных бесед он не ошибся в Володьке. Тот высказывал порой очень любопытные идеи. «Ты, Гриша, самый настоящий мутант», — тихо говорил Вовка, покуривая в темноте. «Только ты не обязательно физический мутант. Ты культурный». «Это как? Извольте объясниться». «А вот смотри. Культура порождает людей, которые не обсуждают, можно делать или нельзя некоторые поступки. Если человек просто задумывается, можно или нельзя, он уже бунтарь, и он опасен. Согласен?» «Об этом и Шопенгауэр писал, и Ницше». «Не совсем об этом, но что-то похожее, согласен?» «Так вот, ты человек, который стихийно, сам по себе может послать все человечество нафиг. Взять и послать. И в этом смысле ты мутант». Гриша слушал и чуть-чуть дремал. Получалось интересно и почетно. Он согласен был быть и мутантом. А вот еще интересная мысль. «Вовка, а если мутантов станет много, тогда как?» «А их не может быть много». Стояла середина декабря. Время самых морозов и вьюг. А Гриша накопил много мяса разных зверей и людей. И мог не охотиться до весны. Была еще и теплая одежда, и лыжи. Но что не менее важно, Григорий накопил огромный ценный опыт жизни в лесу. И готов был его расширять. Вот Вовка расширять опыт совершенно не хотел. Не хватало то ли жизненных сил, то ли обыкновенного ума. Володька Дягилев так и лежал в избе на нарах. И больше всего любил именно это занятие. Он очень обрюзг и опустился. И пусть благодарит Григория, если еще мыл полы, чистил зубы и сохранял остатки формы, бегая за водой и складывая поленницы дров. А вот Гриша... Гриша был готов к жизни в горах и тайге, к жизни такой свободной, какую он и представить себе не мог всего 4 месяца назад. Но Гриша понимал, эту избушку рано или поздно разыщут. Хоть кто-то допомнит, что такая избушка существует, и когда-нибудь да придет. Вовка подсказывал, можно кочевать из избушки в избушку, не задерживаясь долго ни в одной. Что, так и бегать всю жизнь? Нет. Гриша хотел совсем другого. Иметь приятное место, где можно отдыхать от всего и от всех, устроиться, как ему захочется. Для этого нужно делать и то, что говорит Вовка. Появляться в избушках охотников. Получать в них спички, порох, оружие, одежду. Вообще все, что не растет в лесу на деревьях. Но бегать между деревьями... Но не во всем Вовка прав. Не будь Гриши, он 100 раз уже погиб бы, не запоняв табаку. Так и с пониманием, как жить. Не хватает ему сил, чтобы думать о будущем. Не хватает понимания, что одними людьми не проживешь. Нет, избушки тоже нужны, полезны. Не последних охотников съел он этой зимой. Но одновременно нужно уметь добывать то, что растет и бегает, потому что иначе не прокормиться. А самое главное, нужно построить другую избушку, такую избушку, в которой можно жить и зимой, и летом, о которой не знает никто. Избушку, поставленную в таком месте, где никто никогда не будет ее искать.